Глава 47. Счастье. Просто счастье. Дмитрий. Темно. Грудь давит, дышать тяжело. Веки свинцовые не открываются. Что-то похожее с глазами уже было. Что? Не помню. Делаю усилия, и да, открываются. Мутно все. Место незнакомое, лекарствами пахнет. В полумраке плывущий взгляд выхватывает большое окно и светлеющее небо. Белые стены. Размеренный шум какого-то оборудования и чье-то ровное дыхание. Скашиваю глаза вниз. Вот почему дышать тяжело. Белые пряди волос рассыпаны у меня на груди. Мать, когда она успела посидеть? Нет, она пахнет по-другому. Этот запах тоже знаком, до одури. Вкусно, аж голова кружится. Что-то сливочное. Закрываю глаза. Кто это? Вспоминаю чудовище. Чудовище? Девочка маленькая, с такими же светлыми волосами, в косички заплетенные. Резиночки на концах, зеленая и желтая. Дядя, ты чудовище? Не успеваю ответить. Девочка меняется на взрослую женщину. Красивую синеглазую блондинку. Она смеется заразительно, глядя прямо мне в глаза. Смех завораживает. И голос, знакомый такой. «Дима, любимый мой! Слышишь, Дима, ты папа!» Целует в губы. Вспомнил. Все вспомнил. И тот момент, когда с лестницы падал тоже. Распахиваю глаза. Обеими руками подтягиваю выше женщину, что лежит рядом, головой у меня на груди. Она сонно моргает, улыбается. Уф, она моя, родная. «Димка, ты проснулся?» Сама тянется ко мне. Взгляд по лицу бегает, словно давно-давно не видела. «Лена, ведьма моя, ты мне снилась». Не дает говорить, смеется. Лицо мое зацеловывает. Ловлю ее губы своими. Целую жадно, чтобы убедиться, что настоящая не снится. Сладкая. «Чудовище мое, не пугай нас так больше». «Не буду. Я не хотел». «Ты куда полез? Зачем?» Гладит по лесу, по волосам, глаз не отрывает. Дворец осматривал, а там осы гнездо свили. Побоялся, что нападут на моих девочек, покусают. На ногу больную неудачно оперся, выстрелила. «Пообещай мне, что больше никаких ос прогонять не будешь. Не надо нам ничего. Ни дворца, ни замка. Просто будь с нами. Со мной и Маришкой». Еще целуют. Обещаю себе, что буду выполнять все ее просьбы и прихоти. Только бы всегда так, чувственно, искренне, по-настоящему. Постараюсь. Прости, что напугал. «Как дочка?» «Где она, с кем?» «Она у твоей мамы. Просила передать, что она тебя очень-очень сильно любит». «Лена», — вжимаю в себя любимую, — «счастье мое». «А ты мое». Кладет голову мне на грудь, пальцами волоски на груди цепляет, узоры рисует. «Хорошо так. Сколько я спал?» «Долго. Бесконечно долго. Целую ночь». Слушаю свое тело. Что-то не так. Не нравится. Хмурюсь. Руки свободно шевелятся, головой верчу, а ноги? Ног не чувствую. «Дима, что такое?» — беспокоится моя женщина. Голову поднимает. «Болит где-то? Что, спина?» «Вот именно, не болит. Ничего не болит. Не чувствую». Сцепляю зубы. Что с ногами? В голове мысли несутся со скоростью света. Мелькают кадры возможного будущего. В груди отчаянно ухает. «Дима, все будет хорошо. Врач сказал, ничего страшного. Это просто ушиб». Закрываю глаза. Не верю, что это происходит со мной. «Дима, посмотри на меня». «Как? Не могу. Зубы в сцепку. Стремно как. Мало мне было увечий, вот еще». «Дима», — открываю глаза. «Не смей думать об этом, строго. Слышишь?» Целует россыпью лицо, и мне стыдно за минутную слабость. «Не буду. Прости. Скоро обход. Врач сам тебе скажет, что все поправимо». Что-то я и правда загоняюсь раньше времени. Юля была? Знает? Да уж. Спрашивать у одной женщины о другой, хоть и бывшей. Она смеется, в подмышку хихикает. Знает. Еще как знает. И? Дим. Поднимает голову. Синевое озорно сверкает. Ты был прав. Она все наврала про беременность. Мы прогнали злую королеву. Я ж говорил. Смотрю на любимую женщину. Она идеальная и моя. Ради одной ее улыбки готов горы свернуть и на ноги встать. А дворец мы все-таки купим. Надо же Джеки и Персика пристроить в хорошие руки. Надо, надо. А то у мамы твоей эти проказники в огороде такое творят. Джеки вчера опять на грядках беспредел устроил. Маринка всю вину на себя взяла. Это я, говорит, в песочек поиграла. А следы-то, лапок собаки, остались. И Джеки весь чумазый. Они его потом с Алиской отмывали весь вечер. Улыбаюсь, представляя картину. Мне снилось, что Маришка меня папой назвала. Так и было. Я тебе рассказывал, а ты спал. Расскажи еще раз. А то я что-то все самое интересное проспал. И она говорит, говорит, рассказывает. А я слушаю и хохочу, представляя нашу чудо-дочку.